именно четкие. Но это, я так думаю, и от особой смолистости неба. На Кавказе, я помню, небо такое же черное, хотя не в ноябре, а в августе. Все самое заповедное хотелось упрятать в августовскую тьму. Это еще от юности. Все откровения ночью. От юности? Переспросил Бардин и громко засмеялся. Ты чего ж, Егорушка? Если от юности, то мы с тобой сегодня и слова убоимся сказать. А сказать, ох, как хочется. Бардин вновь засмеялся. Они дошли до того места, где аллея поворачивала налево, остановились. Пахнуло тем особенным дыханием тенистой воды, по которому безошибочно определяется старый пруд. Он был где-то рядом. «Ну что скажешь, старик, по первому дню?» — подал голос Бардин, когда они выбрались из сумрака деревьев. «Берет наша!» Бекетов остановился. Аллея оборвалась где-то позади них. Они очутились на пустынной поляне. «Знаешь, что меня поразило, Егор?» — спросил Бекетов едва слышно. «Он не очень доверял безлюдной поляне. Не то ли, что Рузвельт отстраняется, дав возможность храброму Тори вести бой один на один, при этом ни разу не пришел на помощь? Не это? По-моему, это было самым разительным, а?»